13 июля 1976 года, 12 часов дня. Лос-Анджелес, район Беверли-Хиллз, особняк плейбоя. Время ланча у обитателей особняка плейбоя получилось томным. Едва пробило 12 часов, как за окнами особняка с легким свистом пролетело что-то массивное, затмив на мгновение солнце. Не успел Хью Хефнер поинтересоваться, в чем там, собственно, дело, и тут же вбежала служанка-мексиканка и с сильным испанским акцентом принялась быстро-быстро говорить, что на лужайке за фонтаном происходит такое, что у нее просто не хватает слов. Подойдя к окну и чуть отодвинув в сторону плотную занавесь, главный шалун планеты — именно так переводится слово «плейбой», с высоты второго этажа увидел возлежащий на зеленой травке фантастический футуристический аппарат из гладкого блестящего металла, по форме отдаленно напоминающий гигантский медиатор от гитары. От многочисленных художественных поделок, время от времени мелькавших на экранах, данные изделия отличали целесообразность и отсутствие лишних деталей. Даже не обращаясь к прорицателям и ясновидящим, Хью Хефнер мог сказать, что его посетили люди императора галактики Сергия, последние 4-5 месяцев поделавшего главным актором мировой политики. А вот и его солдаты, оцепляя поместье по периметру двумя цепочками, побежали откуда-то из-за задней части аппарата, где, очевидно, имелся десантный люк. Пара минут, и из особняка плейбоя больше никто не выйдет и не войдет в него. Но это было далеко не все. В борту аппарата раскрылся люк, и оттуда одна за другой стали выходить женщины. Старине Хью даже захотелось протереть глаза. Второй в этой компании, вслед за рыжеволосой красоткой, аж слюнки позакапали, шествовала самая настоящая чертовка с красной кожей и хвостом. За чертовкой следовала брюнетка в черном костюме, вроде водолазного, за спиной у которого висели ножны с кривым мечом, вроде ятагана. После краснокожей особы с рогами и хвостом брюнетка с мечом за спиной казалась почти обыкновенной. Следом за брюнеткой важно шествовали две блондинки, одна с длинными волосами, взятыми в конский хвост, другая с короткой стрижкой каре. Завершал процессию мужчина, в котором мистер Хефнер с трудом узнал Роберта Хайнлайна. Тот выглядел так, будто помолодел на 30 лет, а потому снова стал похож на киношного Ретта Батлера. Увидев в окне блудливую физиономию старины Хью, мистер Хайнлайн помахал им рукой, как бы приглашая перестать прятаться и спуститься вниз. Про императора Сергия из рода Сергиев по телевизору рассказывали разное. По большей части крайне неправдоподобное. Но у Хью Хефнера имелись свои источники информации в самых разных кругах американского общества. От журналистских кругов до сотрудников Госдепартамента, среднего звена и военных. Из отчетов мистера Поппера, просочившихся в окружающую среду, Хью Хефнер знал, что время от времени император Сергий наделяет кого-нибудь даром второй молодости. Купить эту процедуру нельзя ни за какие деньги. Можно только заслужить или получить в дар от широты императорской души. И старина Роберт вполне подходящий человек для такого благодеяния. И хоть Хью Хефнер был моложе Хайнлайна на одно поколение, 50 лет — это далеко не 30. И многие удовольствия былой шаловливой молодости становятся недоступными или труднодостижимыми. А ведь так хочется с чувством, с толком, с расстановкой перенюхать все цветы на роскошной клумбе, то есть переиметь всех тех девушек, что будто мотыльки на огонек стремятся в этот особняк на запах славы и денег. Так что вторая молодость старине Хью тоже не помешает, чем он хуже Хайнлайна. Также мистер Хефнер был в курсе и чилийской истории, и того, куда делся Третий флот. Знал, что произошло в небе над Германией при прибытии галактического линкора. Также ему было известно, куда пропал такой знатный засранец, как мистер Рамсфельд. Собственно, от Пиночета основатель «Плейбоя» был далеко не в восторге. Такую гнусную обезьяну на роль любимого американского сукиного сына требовалось еще поискать. Радость чилийцев от свержения этого вампира тоже не была секретом. Как и то, что никакого марксизма-коммунизма имперские власти в Чили не проповедуют и колхозов внедрять не собираются. А все прочее неважно. Как стало известно, живут чилийцы намного лучше, чем при Альенде, и уж тем более при Пиночете. А еще Хью Хефнер знал, что первоначально, свергнув Пиночета и установив в Чили свой протекторат, император Сергий намеревался этим и ограничиться, поскольку руководствовался принципом минимальной достаточности. Но политиканы в Вашингтоне все не унимались, вынуждая посланцев Всевышнего ко все более и более брутальному поведению. История о том, как люди императора Сергия арестовали Дональда Расфельда прямо в овальном кабинете, довольно быстро стала известна в этом особняке. После этого на какое-то время все, казалось бы, затихло. Однако интуиция прожженного бизнесмена и в то же время завзятого жизнелюба подсказывала, что политическая пружина продолжает скручиваться, только этого пока никто не видит. Гарем мистера Хефнера, девушки-плейбоя, существа легковесные, эфемерные, как бабочки-поденки, и поверхностные, будто жуки-водомерки, от всего происходящего находились в тихом ужасе. Им казалось, что над ними всеми нависла ужасная опасность, которая в любой момент может прийти прямо сюда, в особняк плейбоя, и начать есть их живьем. И только неиссякаемое жизнелюбие папы Хью удерживало этот курятник от коллективной истерики. Впрочем, тот и сам не раз уже задумался о том, что он будет делать и что говорить, когда ему настанет пора вставать лицом к лицу с силой неодолимой мощью. И вот такой момент настал, как это часто бывает в жизни, несмотря на все ожидания, абсолютно внезапно. Однако то, что имперская делегация по большей части состоит из женщин, а единственным мужчиной оказался Роберт Ханлайн, внушало оптимизм. Таким составом не объявляют войну и не производят внезапные аресты. Кстати, старину Роберта Хью Хефнер отчасти воспринимал как посредника, вполне уважаемая роль в американском обществе, а отчасти как ходячий рекламный плакат. Мол, будешь себя вести хорошо, и тебе не минет это счастье. Окончательно успокоившись, Хью Хефнер пригладил волосы и, как был в домашнем халате, спустился в холл на первом этаже навстречу гостям. И те тоже не торопились, давая хозяину время морально прийти в себя и отдать указания прислуге, что, мол, не происходит ничего страшного и надо вести себя, как обычно. Это в гости заглянул совсем не сеньор Сатана, а вполне уважаемые деловые люди, уж мистер Ханлайн других с собой бы не привел. Открывает хозяин дверь, а там все шестеро собственными персонами, и чертовка с расстояния в 1,5-2 метра выглядит ничуть не менее натуральной, чем издалека, и не вызывает желания подергать ее за хвост и рога. И выражение краснокожего и горбоносого лица у нее такое гордо надменное, будто это очень важная особа, королева или принцесса, дочь или племянница самого сатаны, или как минимум Вельзевула. Но мистер Хефнер не дрогнул и даже глазом не моргнул, чем заработал себе в карму не менее 1000 баллов. Вместо того он перевел взгляд на Хайнлайна и, расплывшись в типичной американской улыбке, не торопясь произнес. «Приветствую тебя, Роберт. Какими судьбами в наших краях? С тех пор, как мы виделись в последний раз, ты сильно изменился». «Приветствую тебя, Хью», — ответил Хайнлайн. «Ты удивишься, но пришли мы к тебе по делу. А сейчас позволь представить тебе моих спутниц. Вот эту девушку зовут мисс Мэри Смитсон. У известного тебе императора Сергия она служит на должности министра финансов. Помимо всего прочего, мисс Мэри, наша с тобой соотечественница, белая американка протестантского вероисповедания, только происходит она из мира, где сейчас идет весна 2019 года. Поэтому о делах с тобой будет разговаривать как раз она, а я постою рядом на подхвате. Вот это госпожа Зулбиншап, ненаследняя графина из дома заулочных высей, далекого от нас мира демов. Госпожа графиня — эмигрантка. Вследствие царящих в ее мире интриг, она была выкинута из него без права возвращения и попала при этом прямо в объятия мистера Сергия, который взял ее к себе на службу, предварительно исхлопотав для нее прощение у Творца Всего Сущего. «Постой, Роберт!» — прервал Ханлайна, хозяин дома. «Я не хочу сказать ничего плохого, но от одного вида такой гости у меня прислуга в окна выпрыгивать начнет. Ты же знаешь, насколько суеверны мексиканцы, и особенно мексиканки». «Никаких проблем, мистер Хефнер», — сказала Зулбиншап. «Мы знаем, что вы безхвостые, безрогие, очень мнительны, частенько видите опасность там, где ее нет, и оттого впадаете в панику по разным дурацким поводам. Сейчас мы сделаем так». С этими словами она провела рукой перед своим лицом, и оно изменилось, впрочем, сохранив портретное сходство с предыдущим обликом. Просто красная кожа стала смуглой, а рога куда-то исчезли. «Это называется заклинание личины», — сказала добрая Демка. «Когда она действует, люди просто не замечают наших главных расовых особенностей. Рога, хвост и красная кожа для них не существуют. Правда, у вас, безхвостых, безрогих, бывают сообщества, зараженные ксенофобией в самой крайней форме. Среди таких людей, чтобы не подвергнуться внезапному и бессудному убийству, свой видимый облик мне придется менять еще сильнее». «Но почему же вы, госпожа Зулбиншап, сразу не пришли ко мне в это лечение?» — спросил сбитый с толку Хью Хефнер. «Так делать не положено», — строго ответила рогатая хвостатая. «В лечении без предварительного предупреждения я могла бы прийти в дом к врагу, которого надо обмануть, запугать и, возможно, даже убить. А между союзниками и деловыми партнерами не должно быть никаких личин. Вы должны были знать, кто стоит перед вами, иначе у нас, соратников господина Серегина, такие дела не делаются». «А у нас намечается деловое партнерство?» — торопливо спросил главный шалун планеты. «Будет очень интересно узнать, что вы хотите от меня и что можете предложить взамен». «Об этом сейчас говорить преждевременно», — ответила Зулбиншап. «Потерпите немного, всему свое время. А сейчас я умолкаю, возвращая право говорить господину Хайнлайну. Ему еще есть что сказать. Продолжайте, сэр Роберт». «Рядом с мисс Зул, — сказал Хайнлайн, — стоит мисс Ника Романова-Зайко, которую на службе еще зовут Коброй и Грозой Драконов. Вообще, это очень опасная для врагов женщина, адепт хаоса и высокоранговый маг огня, а также мстительница за весь женский пол. Встречи с ней не пережил древний эллинский бог Посейдоний, думавший, что в облике древнего водного ящера, мозазавра, он неуязвим. А недавно она спасла несчастную жертву уличного ограбления в 4 взмаха меча, распластав на куски 3 вооруженных уличных флебустьеров. А еще госпожа Кобра является одной из ближайших помощниц господина Серегина. Когда разнополярная мощь этих двоих объединяется, то от них с визгом удирает даже сам сатана. Рядом с госпожой Никой стоит еще одна ближайшая помощница господина Серегина, высокоранговый маг разума мисс Анна Струмилина. В отличие от специального исполнительного агента, Творца Всего Сущего, и госпожи Кобры, которые, завидев большое зло, сразу обнажают мечи, госпожа Анна не умеет ни применять грубое физическое насилие, ни защищаться от него. Однако ей делегирована возможность прощать всех малых, сирых и бессильных, согрешивших по неразумию или незнанию правильных образцов поведения. Впрочем, госпожа Анна отнюдь не ханжа и не считает ваше предприятие греховным, а ваших моделей страшными грешницами. Утверждая жизнелюбие и культ красивого тела, вы делаете благое дело, а вот те, что обвиняют вас в нарушении всех божеских и человеческих законов, сами являются величайшей мерзостью в глазах Творца Всего Сущего. Не создавал Господь ничего нечистого, и предметом греха могут быть только извращения и излишества, а отнюдь не красота человеческого тела и предписанная Создателем любовь между мужчиной и женщиной. «Очень рад это слышать, Роберт», — сказал Хью Хефнер, как-то сразу расслабившись. По суровому виду мисс Ники Кобры и мисс Зулбиншап я уже было подумал, что вы пришли сюда покарать меня за слишком разгульный образ жизни. — Нет, Хью, — усмехнулся Ханлайн. — До тех пор, пока девушки сами летят к тебе, как мотыльки на огонек, мисс Кобра не будет иметь к тебе никаких претензий. И мисс Анна тоже. Так что можешь за это не беспокоиться. Неси свою ношу как следует, и все с тобой будет хорошо. Кстати, так уж получилось, что 30-е царство мистера Сергия, закрытое глубоко в бездне времен, является единственным местом во всем мироздании, где можно побеседовать с Богом Отцом, не отдавая ему душу. Вы, человек из нашего мира, достаточно значимый, так что в дальнейшем прижизненная встреча с Творцом Всесущего для вас не исключена. Не очень-то приятная идея интервью с Создателем, — поежился Хефнер. — Ну да ладно, Роберт. Лучше представь мне последнюю участницу вашей команды. Почему-то она для меня выглядит как не от мира сего. Таких женщин здесь просто не делают. — Это миссис Елизавета Серегина-Волконская, законная жена императора Сергия и, следовательно, императрица. Она и в самом деле не от мира сего, точнее, происходит из чуждой для нас исторической ветви, где в России не было трех революций, а мир оказался избавлен от двух кошмарных мировых войн. Там и в начале 21 века прекрасно существуют Российская, Германская и Британская империи, а Соединенные Штаты Америки так и остались второстепенным государством мира, ведь они не могли нажиться на людской крови, пролитой на европейских полях. У себя дома госпожа Волконская закончила военное летное училище и дослужилась до звания капитана десантно-штурмовых войск. К тебе сюда мы прибыли на ее боевом корабле, способном доставить вагон сражения роту тяжело вооруженной пехоты и поддержать атаку огнем бортового вооружения. Прошу, как говорится, любить и жаловать. — Должен сказать, что очень рад таким знакомствам, — сказал Хью Хефнер с фирменной голливудской улыбкой на лице. А сейчас прошу гостей пройти в дом, чтобы там, за стаканом прохладительного, вы могли мне изложить свое дело.